Глава 43. Я очнулся в переулке. Привычное дело. У меня перед глазами маячила чья-то физиономия. Чудеса. Почему эти рожи постоянно меняются? Я вновь попытался схватить своего визави за горло, но быстро убедился, что это не крысюк. Он поднял несчастного Гаррета одной рукой и как следует встряхнул. «Мама, это ты?» Моя матушка имела привычку трясти меня, когда я выкидывал что-нибудь из ряда вон. Разумеется, то было в далеком детстве. «Чего?» Великое небо опять промахнулся. Меня отодвинули на расстояние вытянутой руки, оглядели с головы до ног, повертели в воздухе. Я тоже не упустил случая изучить своего нового знакомца. Длинные вьющиеся светлые волосы, голубые глаза, способные свести с ума любую девчонку, точнее, один глаз, второй закрыт черной кожаной повязкой. Рост около 9 футов, мышцы так и выпирают из-под кожи. Образчик физического совершенства. По всей видимости, занимается только тем, что качает мускулы да смотрится в зеркало. Таких, как он, я в Танфере еще не встречал. Должно быть очередной жалкий божок, но не Годород и не Шаир. «Что дальше?» — пробормотал я. «Кто ты такой, дубина Стаиросовая?» Я по-прежнему чувствовал себя молодым и сильным. Меня снова встряхнули. «Черт побери, я силен, как стая диких кошек!» «Помалкивай, пока тебя не спросят!» «Договорились?» «Кажется, кто-то обещал, что меня будут защищать. Шмяк! Шмяк! Родриго! Трок!» Мне нужен был кто-нибудь поздоровее, чтобы отвлечь этого парня. На мой призыв откликнулся попка-дурак. Он ворвался в полумрак переулка широкой, залитой светом улицы. «Как тебе это зрелище?» Я вновь удостоился встряхивания. «Умственно отсталый тип», — определил попугай. «Ты его видишь?» Верзила замахнулся на птичку. Попугай метнулся в сторону. Он явно видел моего противника. «Помолчи, Гаррет!» «Легко тебе говорить». Красавчик, похоже, растерялся. Видимо, не привык, чтобы его не слушались. Вновь замахнулся на попку дурака. Может, у него предубеждение против говорящих птиц? Попугай без труда увернулся. «Ты пробовал с ним побеседовать?» «Да, он велел мне заткнуться, а потом принялся меня трясти. Ты не знаешь, кто он такой?» Верзила поднес меня к глазам. «Кстати, у богов есть свои зубные врачи. Ему давным-давно пора показаться дантисту. От него воняет, как от поля битвы». Великое небо. Покойник тоже догадался. «Бог войны». «Ты меня не боишься?» — поинтересовался мой новый знакомец, опускаясь на корточки. «Я целых 5 лет гулял на твоем празднике, так что ты меня уже ничем не испугаешь. Надеюсь, он не страдает склонностью выискивать, где правда, а где вымысел. Как тебя зовут и что тебе нужно?» «Я зовусь Шенрис Разрушитель». «Маэстро, барабаны, пожалуйста. И фанфары». «А, я знаком с твоей сестричкой, Мэгги». Он нахмурился. Похоже, не понял. Наверное, разрушители держат каждый свою лавочку. «Из чего я взял, что боги умнее людей?» «Гаррет!» — окликнул попугай, усаживаясь на мое плечо. «Я этого имени раньше не слышал. А ты?» «Вроде бы слыхал. На службе». Шенрис-разрушитель взмахнул кулаком. От удара из ближайшей стены вывалилось несколько кирпичей. Открылась комната, в которой занималась любовью какая-то парочка. Они на мгновение отвлеклись от своего занятия и разинули рты. Женщина завизжала, значит, Шенриза видел не только я. Бог топнул ногой. Из стены вновь посыпались кирпичи. «Пожалуй, пора сматываться, пока он все тут не развалил», — заметил я. Припадок ярости, обуявший Шенриза, неожиданно миновал. Бог снова схватил меня. «Ты нашел ключ?» «Нет». «И не ищи». Издалека донеслось затухающее «От нога не скрыться». «Почему? И какое тебе дело? Ты же не Годород и не Шаир». «Я хочу, чтобы досталось и тем, и другим. Ты не станешь». «Конечно, старина, конечно. Только разберитесь сначала между собой». Шенрис нахмурился, наклонил голову. Должно быть, задумался. «Приближаются другие», — сообщил попугай и взмыл в воздух. «Знаю. Бог войны ухмыльнулся. Да, зубки у него были еще те. «Я буду тебя защищать», — заявил он, крайне довольный собой. «Разумеется. Кстати, сюда направляется Нок Неотвратимый, который хочет меня похитить. Разберись с ним, а я пока спрячусь». Я пробрался сквозь полуразрушенную стену в ту комнату, в которой любезничала спугнутая Шинризом парочка. У великана был такой вид, словно он заподозрил неладное. Из-за его спины раздалось торжествующее «От Нога не скрыться!» Нок взял след. «Что там, — говорил Шарамыга, — комитет поставит игрокам на вид за чрезмерное старание? Должно быть, еще не все узнали про выговор. К тому же Шинрис наверняка и слыхом не слыхивал ни о каком комитете, ведь он добивается того, что полностью противоречит интересам Шарамыги. Почему я не уточнил, что ему конкретно нужно? Ах да, из-за Нога». Нок, между тем, прибыл. Пролетели кирпичи, загремел гром, засверкали молнии. Я зажал уши ладонями и бросился бежать. Шинрис-разрушитель, похоже, стремился оправдать свое прозвище, уничтожая с помощью Нога близлежащие здания. Послышались крики. Эти жалкие свинцовые башки слишком много о себе возомнили. Пожалуй, чем ближе срок, тем больше они надоедают людям. Может... Но ведь раньше боги обитали на своей улице, никого не трогая. «От Нога не скрыться!» Мне показалось, Ног был немало изумлен тем, что кто-то посмел бросить ему вызов. Хотел бы я знать, где нахожусь, чтобы прикинуть, где мне следует быть. Надежнее всего, по-моему, пристроиться у главного алтаря Четтери. Ступив одной ногой из переулка на широкую улицу, я заметил размытое пятно. Йоркин сегодня не знал ни минуты отдыха. Он промчался мимо, торопясь на божественное состязание. События принимали нужный мне оборот. Шаира и Годороты подтягивались к месту схватки, а я спокойно уходил все дальше, крадучись, как нас учили на службе, когда мы сражались с виногетами. Грохот усиливался. Падали дымовые трубы, летали по воздуху обломки крыш. Показались стражники. Зеваки мгновенно утратили всякий интерес к происходящему и разбежались кто куда. Я последовал их примеру.